Глава 12. Сталь и песок. Очнулся я уже в жилом блоке. Холод не покинул меня, а продолжал терзать. В таком состоянии обычно растирают тело спиртом, но подобного у нас не водилось, поэтому пришлось отходить самому. Как только руки стали слушаться, я вколол последнюю дозу регенератора и единственный универсальный антибиотик. Превентивная мера в подобных случаях никогда не помешает. Чуть позже обильно обработал левую руку, ладони и открытые участки кожи на ногах заживляющим спреем, после чего он закончился. Из медпрепаратов теперь у меня осталось только 5 доз болеутоляющего, 2 адреналиновых ингалятора, антирадин и четверть тюбика кровеостанавливающей пасты. Не густо, если учесть, что каждый уровень становится все сложнее и опаснее. Пролежал в своей соте часа 4, почти не шевелясь. Пару раз засыпал, но быстро просыпался. Боль в обмороженных частях тела не давала расслабиться. Нойс и Ролдон пытались поговорить со мной, но я отмахивался. Не было желания ни что-то обсуждать, ни выслушивать похвалу, не просто трепаться. Только к вечеру я окончательно пришел в себя. Регенератор вкупе со спреем и антибиотиком сделали свое дело. Я ничем не заболел, как и не получил сильного обморожения. Кожа на поврежденных участках тела вновь приобрела нормальный оттенок. Правда, почти вся левая рука потеряла чувствительность, хотя я вполне нормально мог ею двигать. Состояние здоровья тоже возросло до 67%. Уже на ужине, вяло пережевывая безвкусную синтетическую баланду, я в полуха слушал разговоры других заключенных. Оказалось, что на локации погибло всего 4 человека. Гигион, как оказалось, при помощи своих экзко-нарукавников, в которые, помимо всего прочего, была встроена портативная пила, добыл аж 5 киберключей. Для себя и 4 участников. Лайсону же, накануне вложившему энергосферу в повышенную устойчивость к термическому воздействию, удалось достать из ледяных глыб 3 штуки. Другие тоже хвастались своими достижениями, молчал лишь Айрекс. Вскоре ко мне присоединились Нойс и Ролдон. Мы обсудили некоторые детали по поводу того, как развиваться дальше, и снова не пришли к единому мнению. Ролдон считал, что нужно усиливать какое-то одно качество организма. Я же склонялся к комплексному совершенствованию. Нойс не поддерживал ни того, ни другого и утверждал, что действовать нужно, полагаясь на интуицию. Когда беседа закончилась, я решил заняться распределением полученных энергосфер. Заполнить энергоемкость до 21 тысячи единиц не вышло, поэтому и энергосферу я пока получить не смогу. Зато у меня имелся консервационный блок, который я не преминул использовать. «Внимание! Получены 2 энергосферы!» Я сразу же раскрыл вкладку «Состояние». «Энергоемкость 13470/21000. Энергосфера 2». «Отлично! Теперь нужно определиться, куда их вложить. Я давно решил, что нужно активизировать способность «Сверхскорость». Но для ее открытия необходимо укрепить нервную систему и взять 2 ранга увеличенной реакции и рефлексов. 1 ранг 2 требуемого улучшения у меня уже был. Получается, что я вполне мог сейчас активировать необходимые 2 улучшения и уже при получении следующей энергосферы сразу же приобрести сверхскорость. К тому же я прямо сейчас мог улучшить уже изученную способность временное расширение. Однако что-то подсказывало, что торопиться не стоит, и лучше все же одну энергосферу потратить на улучшение пси-потенциала. Это усовершенствование уже не раз выручало меня, поэтому не стоит пренебрегать им. Так я и сделал. Укрепленная нервная система. Категория. Физиология. Ранг. 1. Требования. Нет. Период активации. 6 часов. Описание. Укрепляется центральная нервная система, а также улучшается на 50% скорость прохождения нервных импульсов во всех тканях, вследствие чего организм начинает работать более слаженно. Уменьшается волнение во время критических ситуаций, из-за чего риск принятия необдуманных и нелогичных решений сокращается в половину. Также появляется возможность использования низкоуровневых высокотехнологичных устройств. Интересная особенность крылась в описании. Использование низкоуровневых высокотехнологичных устройств. Судя из прочитанного, можно понять, что при получении этого улучшения я смогу подключать к своему телу некие гаджеты, что-то вроде имплантов и экзоприборов. Звучит заманчиво. Я вложил энергосферу в это усовершенствование и открыл описание следующего улучшения. Повышенный пси-потенциал, категория психика, ранг 2, требования нет, период активации 6 часов, описание, увеличивается пси-потенциал мозга на 100% от первичного состояния, появляется возможность ощущать мысленный процесс полуразумных существ и гуманоидов со слабой или поврежденной психикой, а также влиять на их поведение. Пси-визуализация становится более четкой и объемной. Активизировал и его. Система сообщила, что ждать осталось почти 6 часов. Потянуло в сон. Но прежде чем завалиться на бок и перешагнуть уже через остаток сегодняшнего дня, решила смотреть свое оружие. По прибытии я отдал Ролдену меч-трансформер, хоть тот и делал вид, что забирать его не хочет. Все же это не мое оружие, я лишь брал его на время. Поэтому в моем арсенале по-прежнему насчитывалось всего 3 экземпляра. Складное копье «Посейдон-1» было прилично повреждено и затуплено, но для атаки противников на удаленном расстоянии подходило лучше всего. Змеиный меч «Гланш-2» держался еще сносно, хотя и просил заточки. Тем не менее, нейроинтерфейс определял его состояние как хорошее. А вот боевой нож «Гладиус Стрэндж», что достался мне от Утмара, выглядел как новенький и обладал небывалой остротой. Жаль, чехла под него не было. Нужно будет смастерить из какого-нибудь хлама, как появится время и силы. Еще у меня осталась одна низкочастотная шумовая граната. Вообще, их со времен ядер мира оставалось 2. Но, похоже, одну в горячке какого-то из боев я использовал, а подобрать забыл. Осматривать броню я не стал, и так все было ясно. Нагрудник цел и невредим, шлем не слабо исцарапан, но по-прежнему оставался в хорошем состоянии. Ботинки тоже еще держались. А вот комбинезон был окончательно уничтожен. Чтобы уж совсем не выглядеть конченным оборванцем, я оторвал правый рукав и порезал большую его часть на веревки. Из них сделал новые лямки к хитиновым щиткам, которые приспособил к нижним частям плечей. Держалась новая защита плохенько, да и выглядела убого, но ничего другого я пока придумать не смог. Остатки тканей пошли на новую лямку-держатель для копья и ножен для ножа, который теперь нашел свое место на ремне, слепленном, кстати, тоже из кусков изношенного комбинезона. Изодранный же низ костюма заменить, к сожалению, пока было нечем. Проснувшись утром, я сразу же сверился с нейроинтерфейсом. Антибиотик уничтожил все вирусы, еще недавно циркулирующие в крови, а регенератор почти полностью исцелил мое тело. Во всяком случае, ощущал я себя на все 86%, которые показывал индикатор состояния здоровья. Правда, чувствительность в левую руку так и не вернулась. Платформа нас вывезла в пустыню. Впереди, куда хватало глаз, виднелись высокие и низкие насыпи барханов. Горизонт упирался в иллюзорное голубое небо, с которого ярко светило крупное солнце. Сначала я подумал, что этот уровень в противовес предыдущему будет жарким, но ошибся. Температура здесь была не более 27 градусов по Цельсию. Снова нам явилась голограммная фигура Кроноса и выдала задание, суть которого заключалась в реактивации упавшего на просторах пустыни шаттла. После короткого брифинга традиционно высветилась таблица рейтингов, в которой я, к своему изумлению, скатился до 3-го места. Теперь мое значение составляло 6309 единиц, когда, как у нового лидера, 7055. Не сказать, что меня это огорчило, но и не обрадовало. С другой стороны, я перестал мозолить глаза распорядителю турнира. Так, может, теперь он от меня отстанет и больше не станет подсылать агентов-убийц или как-то еще усложнять и без того нелегкую жизнь. Изучив рейтинг, полез в раздел нейроинтерфейса «Цели», чтобы еще раз ознакомиться с условиями задания. Стальной ковчег. Выполнение 0%. Награда 10 тысяч единиц энергоресурса за определение местоположения шаттла. Плюс 5 тысяч единиц энергоресурса за обеспечение защиты. Плюс 7 тысяч единиц энергоресурса за ремонт и запуск двигателей. Описание. Коллективное задание. Необходимо найти и обеспечить защиту упавшего шаттла, а также отремонтировать и запустить его двигатели, для чего сначала нужно отыскать на просторах локации необходимые компоненты. Я мысленно присвистнул, посчитав, сколько можно максимально получить энергоресурса за достижение цели. В сумме выходило 22 тысячи. Правда, оставались нюансы. Если с поиском местоположения было все более-менее ясно, то вот с защитой наоборот. Возникало множество вопросов. От кого защищать? Как именно это делать? И что вообще подразумевалось под этим словом? С запуском двигателя тоже никаких зацепок. Ремонт звездного корабля – дело непростое. Тут без специальных знаний не обойтись. А я сильно сомневался, что среди участников турнира был хоть один техник нужной квалификации. Уповать на ускоренное мышление тоже слишком глупо. Будь ты хоть новым воплощением самого Эйнштейна, но если не знаешь принципа работы магнитного или эфирного двигателя, которыми обычно оснащают шаттлы, то и починить его не сможешь. Мы сошли с платформы и двинулись прямо. Никто пока толком не понимал, куда надо идти и что делать. «Опять гребаные пески!» — разочарованно бросил Ролдон, осматриваясь. «Если хочешь сказать, что это повторение второго раунда, то ошибаешься», — добавил Нойс. «Там были топи, а здесь настоящая пустыня. Похоже, теперь нас будут пытать жарой и жаждой». «Нет», — покачал головой я. «Нас ждет что-то другое». Я сжал в ладони осколок камня Эфа и решил испытать на практике улучшенную пси-способность, как вдруг ощутил сильный толчок под ногами. В следующий миг подо мной вырос холм, а я, Ролдон и Нойс полетели в разные стороны. Упал в песок, перекатился, не успел встать, как в уши ударил громкогласный рев писк. Но паники, что приходит в подобных ситуациях, не появилось. Похоже, улучшение нервной системы пошло на пользу. «Вот же черт! Что это?» — раздался чей-то удивленно испуганный голос. Я вскочил и осмотрелся, стараясь приметить любую деталь. Но кроме вспаханного участка песка, где я со спутниками находился несколько секунд назад, ничего примечательного не было. Создавалось впечатление, что нечто крупное и сильное выросло из грунта и вновь скрылось в нем. Участники турнира ошарашенно оглядывались по сторонам, кто-то успел обнажить оружие, кто-то, как и мы с Ролденом и Нойсом, были отброшены невидимой волной и поднимались на ноги. «Кто-нибудь понял, что произошло?» — спросил Лайсон. Он ушел далеко вперед и теперь вернулся, стоял и смотрел на нас, подбоченившись и нахмурив брови. «Песок вздыбился и отбросил некоторых из нас», — сказал один из участников. «А рев откуда?» «Да хрен его знает!» — крикнул кто-то. «Надо валить отсюда!» В следующее мгновение новый холм вырос прямо передо мной, обдав всех окружающих песком. Я невольно отступил и присел. Рука машинально потянулась к мечу, но оголять клинок я пока не спешил. «Тут что-то под землей! Под песком!» — выкрикнул другой заключенный, и все вокруг согласно загомонили. Новый холм вырос из песка в паре метров от меня, подбросив метра на два сразу троих заключенных. Я незамедлительно активировал способность «Временное расширение», и мир замедлился. Песок неспешным фонтаном осыпался в стороны. Я уже сосредоточил все внимание на холме и увидел под слоем сыпучего грунта лоснящееся пульсирующее светло-коричневое тело. Сунул руку в карман и сжал в ладони камень Эфа. Получилось хоть и не так быстро, как в обычном состоянии, но все же намного шустрее, чем раньше. Усовершенствованные рефлексы придали рукам небывалую ранее подвижность. направил пси-сигнал на существо, которое к этому времени снова зарывалось в песок, и сразу же получил обратную связь. Неразумное, агрессивное создание, движимое голодом. Все просто, как и всегда. Кто-то закричал, и крик этот отозвался длинным низким тембром в моих ушах. Существо скрылось с глаз, а люди вокруг неспешно суетились, как в заторможенном видеоряде. А потом раздался рев-писк, ударив по моим ушным перепонкам замедленным, оттого кажущимся нескончаемым громким рокотом. Прозвучавший до этого крик казался теперь не страшнее комаринного жужжания. Все-таки отрицательный эффект у временного расширения был весьма неприятным. Время вновь потекло с привычной скоростью, и утробный рокот превратился в знакомый рев-писк. А потом... Песок снова вздыбился, но образовавшийся холм теперь не ушел обратно в сыпучий грунт. Наконец, перед нами во всей красе предстало огромное высотой метров 3 существо. Оно торчало из земли, как шея древнего динозавра, только вместо головы на конце зияла широкая пасть с хаотично движущимися, словно дышащими розовыми присосками. Ни глаз, ни ушей у твари не было, одна лишь пасть. Светло-коричневое тело лоснилось, пульсировало и шаталось из стороны в сторону, как танцующая под дудку змея. «Сучья наша жизнь!» — воскликнул Ролдон упавшим голосом. В унисон ему раздалось еще несколько ругательств. Все непроизвольно попятились. Тварь стояла слишком далеко от меня, поэтому нейроинтерфейс не смог идентифицировать ее. «Отходите медленно, без лишних движений и мельтешения!» — скомандовал Лайсон. «Никакой зверь не любит, когда перед ним суетятся!» «У кого стрелковое есть?» — спросил кто-то из участников. «Всадите в этого червяка пару стрел!» «Нет!» — оборвал капрал. «Ни в коем случае! Это создание не причинило никому вреда. Оно само боится нас!» «Черта с два оно нас боится, капрал!» — сказал я. «Оно голодно, оттого и агрессивно. Нападать первыми не стоит, я согласен. Но и надеяться, что оно само уйдет от нас, вверх идиотизма. Все будьте готовы к тому, что оно может напасть в любой момент. Сам же я потянулся к копью. Удлиненное оружие здесь использовать разумнее всего». Внезапно тварь наклонилась и подалась вперед. Заключенный, которого, судя по всему, она выбрала своей целью, выхватил из ножен кривой меч и рубанул наотмашь. «Нет!» — выкрикнул Лайсон. Но клинок уже нанес глубокий порез на нижней части пасти создания. Существо пронзительно взревело, отринуло от обидчика, повертело своей головой пастью и резко подалось вперед. Пленный снова замахнулся, но на этот раз тварь оказалась проворнее. Ловким движением минула клинок и накинулась на него сверху. Широкая пасть заглотила заключенного по пояс. Раздался приглушенный крик ужаса и отчаяния. «Мочи, тварь!» — прозвучал призыв кого-то из участников. Отреагировали сразу двое. Был среди них и Гегион. Здоровяк активировал длинные ножи в своих экзонарукавниках и бросился с ними на поражение. Клинки вошли в мягкую плоть, как в пластилин. По лоснящемуся телу потекли струйки темной крови. Второй участник турнира, облаченный в серебристый полупластинчатый доспех, но только без шлема, с круглым щитом и средним легким топором, тоже принялся рубить тварь, активно работая оружием. Создание вновь пронзительно заревело и выплюнуло захваченного пленника, который упал в песок, весь бледный и в склизкой слизи, и стал жадно хватать ртом воздух. Песок в паре метров от меня снова задрожал, вздыбился холмом и перед нами возникло еще одно почти такое же существо, но только толще раза в полтора и выше на метр. Оно было близко, поэтому нейроинтерфейс с легкостью идентифицировал его. «Песчаный червь, молодой, модифицированный. Тип – неидентифицируемое существо F-класса. Планета-прародитель неизвестна. Состояние здоровья – отличное. Описание – недоступно. Необходим физический контакт. Необходимо пополнение базы знаний». «Неидентифицируемое существо? Это еще почему?» «Странно». Первая тварь тем временем бросилась на Гегеона, но тот умело отбился от резкого налета, вонзив один из ножей точно в пасть. Прокрутил и с хлюпанием вырвал клинок. Второй песчаный червь кинулся на обидчика-сородича и, надо признать, выбрал очень удачный момент для атаки со спины. Гегеон был занят первой тварью, поэтому не засек нападение второго противника. Пасть обволокла голову и левое плечо здоровяка полностью. Из-за своих габаритов он попросту не влез. Но Гегеон не остался в накладе и вонзил клинок правого экзонарукавника в мягкую область над пастью. Еще со стороны ему помог другой заключенный, рубанув топором с длинным древком по низу тела. Да и я внес свою лепту, ударил копьем в массивное пульсирующее тело. Темная кровь стала обильно вытекать из раны, оседая крупными кляксами на песке. Песчаный червь отпустил Гегеона и пронзительно запищал. Я протолкнул копье еще глубже, прокрутил и резко вырвал. Поток крови из раны усилился. Существо заколыхалось из стороны в сторону. Сразу подбежали еще двое. Один в пластиковой броне и длинным мечом с зазубринами, второй в металлических облегченных доспехах с электрокнутом. Им он начал хлестать тварь, оставляя на теле темные полосы и заставляя ее содрогаться после каждого удара. «Мочи ее! Мочи! Мочи!» — подбадривал его кто-то. Я снова вонзил копье в тушу твари, опять прокрутил и с хлюпаньем вырвал, наградив ее новой раной. Кровь из существа хлестала уже из нескольких дыр. Однако нейроинтерфейс сообщал, что состояние здоровья создания хорошее. И через секунду я понял, почему. Те первые раны, нанесенные мной и Гегеоном, уже перестали кровоточить и стали затягиваться? От осознания этого факта я чуть ли не впал в ступор. Такой регенерацией не обладало ни одно известное мне живое создание. Первый песчаный червь, атакуемый сразу четырьмя участниками, тоже мерзко заревел, взмахнул своей головой мордой, сбив сразу двоих заключенных с ног, и нырнул в песок. Второй, переждав с пару секунд, тоже последовал за ним. «У кого-нибудь есть гранаты или что-то взрывчатое?» — громко спросил я. Никто ничего не ответил, но потом заключенный с зазубренным мечом спросил. «Зачем тебе?» «Эти твари очень быстро регенерируют. Холодное оружие против них малоэффективно». «У меня есть импульсная граната», — сказал Ролдон. «Еще со второй локации таскаю с собой. Не знаю, где применить». «Нужно что-то взрывчатое», — повторил я. Песок под ногами пошел крупными бороздами. «Они снова нападают!» — прокричал один из пленных. И словно в подтверждении его слов позади Лайсона вздыбился песок, а потом из выросшего в мгновение холма на него накинулся песчаный червь. Капрал взмахнул своим шипастым шестом, но промахнулся. Огромная пасть накрыла его голову и правую руку вместе с оружием. К нему на помощь подскочили двое заключенных, один с мечом, другой с коротким топором, и начали рубить тело твари. Недалеко от них из песка вырос второй червь позади Айрекса. Набросился на него, но жертва умело увернулась, да еще и смачно ударила наотмашь, отрубив нижнюю часть пасти. Двигался он очень грациозно. Похоже, улучшил рефлексы и реакцию до второго, а может и до третьего ранга. Взрывного оружия, как я понял, ни у кого не было. Поэтому я решил воспользоваться тем, что могло хоть отчасти заменить его. Скинул рюкзак и достал из него фальшфейер. Световые шашки, конечно, слабо тянули на оружие и давали больше дыма, чем огня. Однако нужно было действовать, а других идей в голову не приходило. «Эй, ты!» — заорал я, подбежав к твари, что схватила Лайсона. «Иди сюда, червяк, сюда!» И что есть силы, вонзил копье в пульсирующую массивную тушу. Тут же вытащил наконечник и опять ударил. Еще раз ударил и еще, награждая тварь новыми ранами. Улучшенная реакция позволяла делать это быстро и резко. Песчаный червь, наконец, отстал от капрала, мотнул головой пастью и пронзительно заревел. А потом бросился на меня. В последний миг перед тем, как тварь разинула розовую пасть надо мной, я сорвал фитиль зубами и забросил в нее засверкавшую и задымившуюся шашку. Сам же пригнулся и ловко отскочил в сторону. Тварь, конечно же, не взорвалась, но ее стало основательно так мутить и корежить. Создание заревело, а потом резко замолкло, из пасти повалил дым. Червь заметался из стороны в сторону, словно кто-то внизу хорошенько ее встряхнул. И я понял, что нужно делать. «Навались!» — выкрикнул во весь голос, бросился к созданию, выхватывая на ходу меч. Когда оказался рядом, активировал временное расширение и давай полосовать тело червя мечом. Двигался я медленно, но все же чуть быстрее, чем до того, как вложил энергосферу в улучшение реакции и рефлексов. Еще трое участников подбежали ко мне, среди которых был и Ролдан. И каждый из них рубил и резал тварь, но я все же наносил ударов чуть больше. Песчаный червь протяжно и жутко ревел, мотал своей несформировавшейся головой из стороны в сторону и истекал кровью. Нейроинтерфейс ясно говорил, что его состояние здоровья упало до уровня «поврежденное», а это значит, что он уже был на пороге смерти. Еще несколько ударов и глубоких порезов, и его туша завалилась на бок, упала в залитый темной кровью песок. Я подбежал к морде и нанес последний сокрушительный удар, отделив пасть от туловища. В этот же момент действие способности прекратилось. «Энергоресурс плюс 550, 25%. «Мы сделали это! Мы завалили его!» — воскликнул один из участников. «Сдохни, сучья тварь!» Ролдан не останавливался, продолжая рубить с двух рук окровавленную тушу гигантского червя, разбрызгивая во все стороны темные капли. «Сдохни! Сдохни!» Второй заключенный схватил его за плечо и оттеснил от трупа чудовища, проговорив. «Успокойся, Ролдан, с ним покончено, он мертв». Мой напарник еще пару раз рубанул мечом-трансформером по искромсанной туше твари, потом согнулся над ней и, тяжело дыша, смачно сплюнул. Но расслабляться было еще рано. Тот, первый червь, был еще жив. И сейчас он вновь нырнул в песок, чтобы через миг вынырнуть позади нас и раскидать по сторонам еще двоих участников. Несколько человек бросились на него, размахивая топорами, копьями и шестами. Увидев, что тварь вполне можно одолеть, они заметно осмелели. Глядя на завязавшуюся схватку, я отметил, что всего за несколько дней арена сделала из понурых военнопленных беспощадных бойцов. Трусов и слабаков среди нас не осталось. Естественный отбор турнира сделал свое кровавое дело. Но впереди было еще много раундов, а участников осталось всего 19. Каким-то глубинным чутьем я осознал, что теперь мы должны бороться не только за себя, но и за всех остальных, за каждого. И продержаться должны как можно дольше. Воодушевившись этой мыслью, я сжал покрепче меч в правой руке, копье в левой и двинулся к месту стычки. Продырявленный во многих местах и истекающий кровью песчаный червь жалобно ревел. Движения его утратили прыть, он погибал. хотел снова нырнуть в песок, но кто-то из заключенных не дал ему это сделать, пронзив насквозь длинным копьем и зажав с двух сторон. Его теперь не рубили и не резали, но и отпускать не собирались. Некоторые из ран уже успели затянуться, но многие все еще истекали кровью. Оставь его в покое на несколько минут, и он, возможно, полностью восстановится. Но никто этого делать, разумеется, не собирался. Песчаный червь завалился на бок, но все еще двигался. Некоторые присоски вытянулись и вывалились из его рта, безрезультатно рыская по песку в поисках чего? Крови, влаги, чужой плоти. Эти органы были предназначены не для пожирания, но для высасывания чего-то из жертв. Необычное строение. И вот, наконец, и эта тварь сдалась, окончательно испустив дух. Я в ее умерщвлении участия не принимал, поэтому весь полученный энергоресурс разделили между собой Айрекс и еще несколько участников. «Теперь хотя бы мы будем знать, с чем придется столкнуться», — озвучил всеобщую мысль Капрал. «Я знаю, что это за твари. Их родная планета Зандр. Песчаный ад с редко встречающимися оазисами. На экваторе существовать вообще невозможно. Вся жизнь сосредоточена на полюсах. Есть и крупные водоемы, и даже леса, но их очень мало. А эти песчаные черви — вершина пищевой цепи. Те, которых мы сейчас убили, — не крупные особи. Я встречал гораздо больше и опаснее. Они растут всю жизнь и могут достигать многометровых размеров. «Хочешь сказать, что это была разминка?» — с усмешкой спросил один из заключенных. «Я бы на твоем месте не улыбался, рядовой», — покачал головой негр. «На моих глазах эта тварь проглотила огромного зверя, а через несколько минут выплюнула иссохшую мумию. Эти черви высасывают все соки из крупных животных. К тому же способны регенерировать с умопомрачительной скоростью, в чем каждый из вас уже успел убедиться. Представь, что они могут сделать с тобой». Наигранная веселость быстро сошла с лица заключенного. Я подошел к трупу создания и, стараясь не морщиться от отвращения, прикоснулся к мягкому телу. Второй ладонью сжал в кармане осколок камня Эфа. Передо мной всплыла картинка. Намного более четкая, чем раньше. Я теперь легко определял живых существ поблизости и на небольшом расстоянии. 19 человек ярко светились рядом, но еще более отчетливо были видны темные пятна неразумных живых существ в отдалении. Эти пятна были жирными, расползающимися, и они приближались к нам. Правда, было непонятно, как песчаные черви нас засекли. Возможно, конечно, они обладали коллективным разумом, и павшие сородичи успели перед смертью каким-то образом передать местоположение своих убийц. «Сюда приближаются те же твари», — объявил я, не выходя из режима пси-обзора. Теперь пользоваться им было куда приятнее и проще, чем раньше. «Черт, это нехорошо», — сказал кто-то. «Что будем делать, капрал? Ты же знаток. Так давай, командуй», — сказал Ролдон. «Они не способны ни видеть, ни слышать, но очень хорошо реагируют на малейшие перепады давления на грунте. Особенно на массовое скопление крупных животных на небольшом участке». «А нас тут, крупных животных, аж 19 морд!» — усмехнулся заключенный с электрокнутом. «То есть нам нужно рассредоточиться», — заключил пленный в пластиковой броне и с огромным зазубренным мечом, который он вонзил в песок и облокотился на него, как на посох. «Как я уже сказал, чем больше животных или людей окажется на небольшом участке местности, тем быстрее их отследят песчаные черви». «Мощные же у них сенсоры движения», — грустно ухмыльнувшись, заметил пленный с электрокнутом. «Постой-ка, капрал», — махнул рукой Ролдон. «Если мы разбежимся по сторонам, как тараканы при виде тапочка, то как быть, если тварь нападет на одиночку. Сил и умений даже троих человек не хватит, чтобы справиться с одной такой махиной. Их можно завалить только толпой, и в том случае, если повезет. — Я справлюсь и один, — сказал Гегеон и демонстративно лязгнул металлическими кулаками экзонарукавников друг о друга. — Таких уникумов, как ты, Гегеон, среди нас больше нет, — произнес Ролден. — Не забывайте, что нам еще нужно выполнить задание, — вставил Нойс. Я в этот момент решил просканировать пространство на наличие чего-то такого, что могло являться или хотя бы казаться шаттлом. Судя по тому, что округа представляла собой беспросветную пустыню, искомый объект должен был находиться под песком. Это сильно усложняло задачу, потому что я понятия не имел, как вообще можно увидеть то, о чем ты имеешь очень отдаленное представление. Сияние людей, черные пятна тварей, нераспознаваемая пустота с точками каких-то невнятных объектов и... больше ничего. Возможно, конечно, мой псивзор был еще слишком слаб, чтобы охватить всю локацию. Или же... И тут я наткнулся на что-то крупное и объемное, находящееся от нас на приличном расстоянии. Интуиция, порожденная ускоренным мышлением второго ранга, намекнула, что именно туда нам и нужно отправляться. — Ну так что нам делать? — спросил один из пленных. «Небольшими группами из одного-двух человек нужно двигаться дальше», — ответил Лайсон. «Куда двигаться?» «Вглубь локации». «Я знаю месторасположение шаттла», — сказал я. «И скажу вам, что это не близко. А твари? Они скоро будут здесь». «Тогда выходим парами через небольшие промежутки времени. Скажем, через одну минуту. Каждая из групп двигается по определенному маршруту, который не должен повторяться». «Так куда нам двигаться?» «Туда», — указал я в сторону, где, как и везде, кроме песка, ничего не было. «А если ты ошибаешься?» — спросил Айрекс. «Тогда можешь остаться здесь и дожидаться своей судьбы», — сказал я. Вышел в середину невольно образовавшегося круга. Твари приближались, поэтому необходимо было срочно принимать решение, а не гадать на кофейной гуще. Лайсон прав. Нужно выдвигаться группами по два человека. Я пойду первым, один. Всем остальным ориентироваться на меня. Лайсон повернулся к негру. Раз начал командовать, продолжай. Засекай по минуте и отправляй в конце каждой по группе. Сам выдвигайся в конце. Потом повернулся к остальным. Советую никому не мешкать и не спорить. Капрал — бывший зверолов, он знает, о чем говорит. Только двигаясь разрозненно, мы сможем избежать столкновения с песчаными червями. Капрал хотел что-то сказать, но я уже отвернулся и трусцой побежал по направлению к непонятному объекту, который обозначил мне пси-взор. Окончательно я не был уверен, что двигался верно, но другого пути пока что тоже не видел. Кто-то еще что-то сказал, но я уже не слышал. Оставалось только надеяться, что Лайсон не подведет и проявит свои лидерские качества на полную катушку. В противном случае образуется хаос, а хаос, как известно, ни к чему хорошему не приведет. Впрочем, наплевать. Главное самому добраться до шаттла, а там видно будет. Бежать по песку, ноги в которые проваливались по щиколотку, было непросто, но я справлялся. Минут через пять оглянулся и убедился, что капрал не подвел. На равном расстоянии друг от друга разными путями двигались пары участников. Надеюсь, наш план сработает, и песчаные черви не переловят нас поодиночке, как того опасался Ролден. Чтобы сбить тварей с толку, решил бежать полукругами. Еще через несколько минут легкие начали давать слабину, захотелось пить. Делая очередной шаг, услышал, что под ногой что-то глухо стукнуло. Я наступил на что-то твердое? Остановился и вернулся к этому месту. Разглядел след. Присел и начал рыть в нем ямку. Ладонь коснулась ровной поверхности. Что это? Сгреб весь песок и наткнулся на серую продолговатую крышку сундука. «Вот же удача! Схрон!» Оглянулся. Первая пара заключенных была недалеко, минуты через три настигнет меня. «Черт, что же делать?» «Бросать нельзя. В ящике могут оказаться полезные вещи, особенно медикаменты или штаны». Попытался вытащить ящик, но тот не поддался. Тогда быстро очистил крышку и нащупал сбоку ручку. Потянул за нее. Сначала ничего не происходило, но потом в глубине контейнера глухо щелкнуло, и крышка отпружинила в сторону. Начал быстро доставать попадающиеся под руку предметы. Первым оказался сплошной черный наглазник из биопластика. «Инфракрасный визор. Модель GO IK-12. Тип. Глазной прибор. Состояние. Отличное. Описание. Устройство из серии GO, расширяющее возможности человеческого глаза. Данная модель обладает функцией инфракрасного зрения. Диапазон видимости 150 метров. Не рекомендуется применять в местах с повышенной тепловой активностью». Решил не тянуть и сразу примерил находку. Латексные впадины устройства мягко и плотно легли на наглазные кости и носовую перегородку. С правой стороны прибора был сенсорный переключатель, активировав который можно было перейти в режим инфракрасного зрения, что я сразу и сделал. Мир вокруг вмиг окрасился в темно-синие тона, а в отдалении я увидел яркие красно-желтые силуэты песчаных червей. Всего их было около 5 или 6 особей, и они медленно двигались в мою сторону. Нужно было поторапливаться. Перевел зрение в обычный режим и извлек из контейнера следующий предмет. Компактный среднеразмерный ранец из водонепроницаемой наноткани, окрашенный в светло-коричневый камуфляж. Скинул свой старенький рюкзак, вытряхнул содержимое, свернул и переложил все вещи в новый ранец. Места теперь хватало для всего. Шлем, правда, был слишком объемный, поэтому отложил его пока в сторону. Следующей вещью, извлеченной из ящика, оказался ремень из эластичного темно-серого материала с множеством разных лямок, креплений и карабинов. Были даже легко регулируемые подтяжки для плеч. Отличная вещь для тех, кто решил устроить для себя экскурсию по неведомым местам какой-нибудь малообжитой планеты. К нему сзади уже был пристегнут тонкий моток веревки из эластичной прочной ткани и пустая тонкая фляга из термостойкого металла и функциями подогрева и охлаждения жидкости. Отличная штука. Я даже представил, как пристрою к ней нож, фонарь и шумовую гранату. Но всем этим я займусь позже. Быстро обмотался ремнем и пристегнул к лямке шлем. Будет теперь болтаться и биться о бедро, но и черт с ним. Выбрасывать ничего нельзя. В нашей ситуации любому предмету можно найти применение. Ни штанов, ни медикаментов в контейнере не было. Что ж, и на том спасибо. Оглянулся. Двое участников были уже совсем близко. Поднялся на ноги и побежал дальше. Инфракрасный наглазник стал очень полезным и своевременным приобретением. Благодаря нему я с легкостью мог отслеживать маршрут песчаных червей. Увидев, что ярко-желтые силуэты становятся все ближе, я решил немного изменить свой маршрут и пошел по дуге. На ходу обернулся и показал другим участникам, чтобы те двигались похожим образом. Конечный пункт должен быть уже близко. Я притормозил и еще раз сверился с маршрутом при помощи пси-способности. Оказалось, что я почти добрался, осталось каких-то пару десятков метров. Внезапно песок передо мной вздыбился, и в паре метрах от меня возникло приземистое существо на 8 конечностях и с огромным хвостом, с крупным, сочащимся желтой слизью жалом на конце. Светло-коричневое создание выставило перед собой 2 клешни, словно врач, который срочно готовился заняться операцией. «Песчаный скорпион, взрослый, модифицированный, тип ракообразная D-класса, планета-прародитель, неизвестно, состояние здоровья, отличное, описание, недоступно, необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний». Возникшее удивление по поводу того, почему же инфракрасное зрение не засекло эту тварь, вмиг улетучилось. На свой вопрос ответ нашелся сам. Потому что это существо не теплокровное. Я сорвал с лямки копье и разложил на полную длину. направил наконечник в сторону твари и чуть присел. Скорпион стал кружить, перебирая мелкими лапками и ожидая удачного момента для атаки. Два немигающих черных глаза неотрывно глядели на меня. Тварь остановилась, и сразу же за этим последовал резкий и точный удар жалом. Мой усовершенствованный мозг сообразил, что, несмотря на улучшенные рефлексы, отскочить я не успею. Поэтому все, что мне оставалось, это прикрыться левой рукой с хитиновым щитком. Жало стукнулось о хитин и отскочило. Правда, незамедлительно последовала вторая атака. Но тут я успел отпрыгнуть, и жало со свистом пронеслось мимо меня. Я, в свою очередь, сделал резкий выпад вперед. Скорпион оказался быстрее. Щелкнула левая клешня, и передняя часть копья оказалась зажатой между двух половинок. Тварь сильно дернула конечностью, и оружие выскользнуло из руки. Гигантская ракообразная победоносно подняла копье над собой и быстро отошло на пару метров. Снова щелкнула клешня, и две половинки копья упали в песок. Черт! Долбаный скорпион! Это оружие верно служило мне на протяжении 5 раундов, а он с такой легкостью переломил его. Я выхватил из ножен меч и встал в стойку. В тот же миг хвост устремился в меня. Но жало вновь пронзило лишь воздух. Рубанул наотмашь, но промахнулся. Снова верткое жало попыталось вонзиться в меня, но я опять отскочил, правда, в этот раз едва успел. До самого же скорпиона дотянуться не мог, клинок был слишком короткий. Настало время использовать свой единственный козырь. Активировал временное расширение. Мир вокруг привычно замедлился. Я бросился к скорпиону. Начал уворачиваться, пропуская мимо себя выстреливающий вперед хвост с жалом. Замахнулся и ударил клинком по этому дальнобойному оружию сам. Острое лезвие, хоть и двигалось намного медленнее хвоста твари, но, предвещая это, я заранее нанес руку для удара. Как оказалось, время я рассчитал точно. Меч отрубил почти треть хвоста твари. Жало полетело в сторону, а само создание встрепенулось и начало отступать. Я кинулся в контратаку. Нанес рубящий удар, целясь в морду твари, но скорость клинка все же оказалась ниже реакции создания. Клешня прикрыла уязвимое место, и лезвие лишь чиркнуло по хитину. Вторая клешня устремилась ко мне, но я с легкостью увернулся, рубанул по ней поближе к основанию, но вместо того, чтобы отрубить конечность, меч застрял в твердом сочленении. «Нет, второе оружие мне терять нельзя!» Я покрепче ухватился за рукоять и дернул. Клинок выскользнул, но инерция меня повела назад. Я споткнулся и повалился на спину. Скорпион не преминул воспользоваться сложившейся ситуацией и пошел в наступление. Я все это видел и понимал, что мешкать нельзя. Перекатился, вытянулся и попытался встать. Так как все это происходило в замедленном действии, а скорпион все же двигался быстрее меня, то он вскоре оказался рядом. Распахнутая клешня устремилась к горлу. Я поддался назад, и смертоносная лапа сомкнулась в каких-нибудь 3 сантиметрах от подбородка. Снова перекатился, на этот раз влево, и действие способности закончилось. Мир снова ускорился, а вместе с ним и гигантский скорпион. Быстро засеменил в мою сторону, щелкая клешнями. Я пополз спиной назад, быстро перебирая всеми конечностями, так как понимал, что подняться на ноги просто не успею. Да еще и меч при кувырке выпал из рук и теперь валялся в метре от меня. И тут я заметил, что та клешня, в которую совсем недавно попал меч, стала двигаться не так бодро. Похоже, токсин, вырабатываемый лезвием, все же подействовал на скорпиона. Однако вторая клешня функционировала полностью, и сейчас она угрожающе направилась в мою сторону. Я опять извернулся, но лапа все же зацепилась за хитиновый щиток на левой руке и дернула. Хлипкие крепления не выдержали и лопнули. Пластина оказалась в клешне чудовища. Членистоногая подняла ее над собой, а потом с силой сжала, превратив в два бесполезных осколка. Страшно подумать, если в эту смертоносную клешню попадет конечность или голова. Раздавит, как переспевший плод. Я, тем не менее, воспользовался недолгой заминкой. Отполз как можно дальше и вскочил на ноги. Из оружия у меня оставался только нож, но с ним я вряд ли смогу нанести сколько-нибудь существенное повреждение твари. И тут у меня возникла идея. «Эй, уродец, иди сюда!» — крикнул я ему. Не знаю, услышал ли меня скорпион, но в мою сторону двинулся. Я сорвал с ремня веревку и начал медленно разматывать. «Ну же, улучшенные рефлексы, не подведите!» Существо было уже рядом. Снова вскинуло клешню. Я же ловко накинул на вытянутую конечность твари, связанную мгновением ранее петлю, и резко потянул конец веревки на себя. Скорпион с силой дернул, отчего меня даже пошатнуло. Я заскрипел зубами, но все же усилил нажим, хотя мышцы были уже на пределе. Тут же, ловко работая пальцами, наспех соорудил вторую петлю и снова накинул на конечность, затянул еще туже и прижал к земле. Твари ничего не оставалось, как поддаться. Вторая клешня висела ненужным рудиментом. Похоже, яд вообще ее обездвижил. Размышлять и планировать не было времени, поэтому действовал интуитивно, так, как подсказывало ускоренное мышление. Я со всей силы прижал связанную клешню к песку, хотя та все еще щелкала, пытаясь дотянуться до меня. Быстро выхватил нож, подбросил его одной рукой в воздух, поймал за рукоять клинком вниз и резко отпустил, целясь в морду твари. Лезвие вошло в левый глаз наполовину. Создание дернулось, я снова пошатнулся и едва не упал. Но рука не удержала веревку, пальцы разомкнулись. В скорпиона словно вселился дьявол. Он встрепенулся, дернул конечностью, но веревка все же сковывала его движение. Я кувыркнулся назад, подхватил меч и бросился на врага. Через миг лезвие уже вонзилось во второй глаз твари. Светло-зеленая слизь брызнула во все стороны. Я же только усилил нажим, продвигая клинок все глубже и глубже. В последний миг тварь резко опустила клешню на меня, я отскочил, и запутанная в веревке смертоносная лапа лишь отцарапала мне левое плечо и снесла ко всем чертям самодельный хитиновый наруч. Теперь у меня остался только один щиток под правым плечом. Я же, чтобы отомстить твари за уничтоженное оружие и броню, вытащил меч на пол лезвия, а потом вновь опустил его в булькающую плоть, надавив из последних сил. Песчаный скорпион несколько раз дернулся, а потом поджал под себя мелкие лапки и замер. Весь скукожился и как будто уменьшился в размерах. Энергоресурс плюс 1650. Я отошел от поверженного врага на пару шагов и упал на песок. Раскинул затекшие руки в стороны и стал жадно глотать воздух. Во рту пересохло, как в пустыне, но поблизости не было ни глотка воды. Через несколько секунд надо мной склонились двое заключенных. — Ты живой? Не ранен? — спросил один. — Мы видели, как ты завалил эту тварь. Это было смело. — добавил второй. — Чем попусту болтать? Лучше помогите встать, — сказал я, вытянув руки. Они потянули меня под мышки, и я медленно поднялся на ноги. Осмотрел труп песчаного скорпиона, мысленно прикидывая, какие части тела можно использовать для создания оружия и брони. Идей появилось много, но времени на их реализацию не было. — Куда дальше? «Почти пришли. Вон там», — ответил я, кивнув в сторону ровного участка песка, расстилающегося перед нами метров через 20. Хочешь сказать, что там что-то есть? Ты рехнулся? Там же пусто. Покачал головой первый заключенный. Под землей, верно, Шой? Догадался второй. Я кивнул, хотя понятия не имел, правда ли это. Все, чем я располагал, сплошь догадки, основанные на пси-обзоре. Мы двинулись к месту назначения. К тому времени к нам подбежала вторая пара участников. Я снова использовал пси-взор, чтобы осмотреться и окончательно убедился, что ничего не перепутал. Пригляделся к участку равномерно раскиданного песка и приметил еще одну деталь. Слой насыпи здесь был совсем тонкий. Стоило чуть-чуть ковырнуть, и ладонь тут же наткнулась на твердую поверхность чего-то гладкого и объемного. Я постучал кулаком по металлической обшивке, звук был такой, словно я ударил по пустой бочке. «Шаттл здесь, под песком», — объявил я. «И что, предлагаешь нам его раскопать?» — возмутился один из заключенных. Я промолчал. Спросил, нет ли у кого-нибудь лопаты, и, получив отрицательное покачивание головами, принялся сгребать песок руками. Через время подошла еще пара участников, среди которых был Ролдан. Он все понял еще на подходе. «Локсы совсем охренели», — бросил он. «Закопали эту консервную банку посреди локации, а теперь заставляют нас выковыривать ее голыми руками. Ублюдки!» С ним были согласны все без исключения. У одного из новых подошедших нашлась саперная раскладная лопатка, которую он отрыл в сундуке недалеко от шаттла. Когда все участники перекочевали к нам, нашлось еще две лопаты. Работа по откапыванию космического корабля пошла быстрее. Насколько я помнил, за обнаружение шаттла должны были начислить приличное количество энергоресурса, но пока что я ничего не получил. А не выйдет ли так, что найденная стальная конструкция вовсе не шаттл, а какой-нибудь отвлекающий макет? Решил свериться с нейроинтерфейсом и открыл вкладку «Цели». «Стальной ковчег! Выполнение 33%!» «Все ясно. Мы на верном пути. А энергоресурс начислится, видимо, только тогда, когда все условия задания будут выполнены». «Похвально, рядовой!» — положил тяжелую руку мне на плечо Лайсон. «Ты нашел шаттл и рассчитал маршрут к нему. Полдела сделано». «Нет», — покачал головой я. «Пока что только треть». Нужно еще попасть внутрь и разобраться, какой ремонт требуется этой железке. Боюсь, среди нас не найдется техника. Возможно, Утмар смог бы помочь, но он погиб на позапрошлой локации. Последнее говорить я не хотел, но почему-то все же сказал. «Разберемся», — махнул рукой капрал. И тут вдруг песок у края шаттла, который прилично уже так очистили, вздыбился. Я включил режим инфракрасного зрения на визоре и обомлел. Нас окружали крупные красно-желтые силуэты песчаных тварей. Было их с десяток, если не больше. Одна из тварей вынырнула из песка и выросла над нами метра на три. Розовая пасть с присосками широко раскрылась, предвкушая вкусную добычу. — Все-таки вычислили нас, суки! — сплюнул Ролдан. «Это был вопрос времени», — произнес негр. С другой стороны песок тоже вздыбился, показав еще одну особь, крупнее раза в полтора предыдущей. «Отойдите от края!» — прокричал я. «Их здесь с десяток!» Песок изрыгнул еще одну тварь, а потом сразу двоих. Чудовища взяли нас в плотное кольцо, и мы для них стали как десерт на тарелочке. По непонятным причинам они не нападали, а только наблюдали. Если это определение вообще применимо к безглазым существам. «Надо скорее отыскать вход в шаттл и пробраться к двигателю», — сказал я. «Этот люк похож на аварийный выход», — Нойс указал на квадратную дверцу, расположенную ближе к передней части космического корабля. Лайсон попытался открыть ее, потянув за узкую ручку, но дверь не поддалась. Позвали Гигиона, потому что он здесь был самый сильный. Здоровяк без труда открыл дверцу, правда, после этого ее уже нельзя было вернуть на место. Он просто вырвал ее вместе со всеми креплениями. Я отключил визор и посветил фонарем в образовавшийся темный проход. Увидел белую металлическую лестницу, уходящую вниз, во мрак. Какие-то приборы и металлические выступы. «Кто-то должен спуститься вниз», — сказал я. «Я спущусь», — произнес Айрекс и, не дожидаясь ни от кого согласия, грубо оттолкнул меня в сторону и начал спускаться по лестнице. «Нужен кто-то, кто разбирается в технике», — громко сказал я, но Айрекс меня уже не слышал. Я лишь слышал гулкий удаляющийся стук его шагов. «Ну и черт с ним! Необходим еще один доброволец. Лучше техник». «А ты не уверен, что там нас не поджидает какая-нибудь тварь?» — спросил кто-то из заключенных. «Нет, но зато я уверен, что нас поджидают вон те твари», — ответил я. И словно в подтверждение моих слов, один из песчаных червей бросился на пленного. Тот увернулся, но его настигла вторая тварь, обхватив пастью голову и потянув к себе. Трое заключенных кинулись к нему на помощь, но тут активизировались другие твари. «Нужно защищать шаттл», — сказал Нойс. «Вот что имели в виду локсы во втором пункте задания. Эти твари будут нападать, а мы должны отбиваться». Все бросились в бой против песчаных тварей. Кроме меня и Ролдена. «Я хочу спуститься вниз, но в технике ни черта не смыслю», — сказал мой спутник. Я прекрасно понимал, какова была его истинная цель. Он лишь хотел исследовать внутренности космического корабля на предмет схронов. «Нет, иди защищай шаттл, я сам спущусь». Я запрыгнул в люк. Ролден недовольно что-то буркнул, но лезть за мной не стал. Нога коснулась пола. Включил визор и огляделся. Впереди маячила фигура Айрекса, и больше никаких источников тепла не наблюдалось. Только впереди что-то излучало еле заметное белое свечение, и все. Переключился на обычный режим и начал быстро рыскать лучом фонаря по окружающему пространству. За свою жизнь я повидал мало космических кораблей. Еще реже мне доводилось рассматривать их изнутри. Но тут я не видел ничего особенного. Неровные металлические стены с углублениями и нишами, какие-то приборы, панели, кнопки. Кое-где валялись куски материи, железки и прочий хлам. Окружение наводило на мысль, что совсем недавно здесь кипела жизнь, но в то же время окружение как бы намекало, что все это не настоящее. Никого здесь никогда не было, кроме пары локсов, которые и создали видимость быта. Сверху доносились приглушенные крики и звуки борьбы. Песчаные черви, похоже, отступать не собирались. Я прошел дальше и уткнулся в низкий узкий проход, протиснулся в него и оказался в другом отсеке. Обстановка здесь царила точно такая же. И где искать этот долбанный двигатель? Мой взгляд наткнулся на небольшой прямоугольный шкафчик, вмонтированный прямо в стену. На выкрашенной в белый цвет поверхности был изображен красный крест, аптечка. Подошел и коснулся бокового сенсора. Крышка шкафчика отъехала в сторону. Внутри, прижатая легкими креплениями к стенкам, лежало несколько тюбиков и ампул. Очень даже неплохо. Лекарства никогда лишними не будут. Окинул взглядом находку. Баллончик обеззараживающего спрея, по 3 ампулы болеутоляющего и регенератора, и по 1 антирадина и универсального антибиотика. Набор, конечно, скудный, но далеко не бесполезный. Лежал тут и тюбик охлаждающего геля, предназначенный, судя по описанию, для охлаждения кожных тканей от перегрева. Странно, зачем его сюда определили? На локации вполне обычный климат. Я все закинул в ранец и снова осмотрелся. Неподалеку заметил кости с фрагментами ткани. Подошел, чтобы подробнее изучить. Почти целый скелет лежал в углу, скукожившись в позе эмбриона. При этом не все кости были на месте. Как минимум не хватало целой ноги и половины руки. Оставшаяся целая рука лежала на полу со сжатым кулаком и одним вытянутым пальцем. Перст этот указывал на противоположную стену. Неужели загадка? Я посветил туда и снова увидел мешанину каких-то приборов и металлических выемок. А еще моя повышенная внимательность позволила разглядеть небольшой квадратный шкафчик, стоящий почти вровень со стеной и почти сливающийся с ней. Неужели еще один тайник с добычей? Я приблизился к шкафчику, попытался открыть, но быстро понял, что он просто так не поддастся. Решил сковырнуть дверцу ножом, но тут же наткнулся на волну беспомощности. Долбаная дверца слишком плотно примыкала к поверхности. Закрыто? И на кой черт размещать здесь такие закрытые тайники? Протер ладонью под дверцы, как вдруг на ней вспыхнуло небольшое табло, а под ним высветился сенсорный циферблат. Похоже, шкафчику для открытия требовался пароль. Пароля у меня не было, подбирать его не имело смысла. Поэтому я принялся рыскать лучом фонаря дальше, в надежде наткнуться на какую-нибудь подсказку или что-то еще. И тут свет упал на Айркса, выходящего из узкого прохода, ведущего, судя по всему, в другой отсек шаттла. Он тоже освещал себе путь небольшим, но ярким фонариком. «Нашел что-нибудь?» — спросил я. «Иди к черту!» бросил он. У меня внезапно внутри все всколыхнулось. Я вдруг понял, что именно сейчас нужно все с ним решить. «Постой-ка», — сказал я. «Какого черта ты рявкаешь на меня? Мы занимаемся одним делом, идем по одной дорожке, должны помогать друг другу или хотя бы не мешать». Айракс замер и медленно повернул голову в мою сторону, направил луч фонаря мне в лицо, заставив зажмуриться. «Да убери ты этот долбанный фонарь!» — резко сказал я. Он быстрым шагом направился ко мне. Крепкая ладонь схватила меня за горло и сильно прижала к стене. Я выронил фонарь и схватил его за запястье. Попытался убрать руку, но она вжалась в меня, как стальной прут. Похоже, Айрекс улучшил мышечную ткань, поэтому был явно сильнее меня. Я начал задыхаться. Сквозь сжатые зубы прохрипел: «Какого хрена ты творишь?» «Ты спрашиваешь?» Злобно скривился он. Его лицо приблизилось к моему. «Ты мерзкий выродок, который не должен был выжить!» «Что? Какого...» Айрекс ослабил нажим. Воздух ворвался в легкие, и я закашлялся. Он отпустил меня, я закряхтел. «Ты долбанный идиот!» — прохрипел я. «Какого черта ты делаешь?» Айрекс встал надо мной. Заросшее густой щетиной лицо скривилось в злобной ухмылке. «Я тоже был в битве под Шарготом в тот день. В день, когда нас взяли в плен. Если бы ваш взвод не облажался, мы бы не оказались тут. Понабрали криворуких уродов, не способных ни на что, кроме как в заднице ковыряться. Вот мы из-за вас теперь вынуждены бегать, как сраные шестерки, и выполнять дурацкие задания локсов». «Ты в своем уме, Айрекс?» Мой голос все еще хрипел. «Ты обвиняешь меня в том, что мой взвод не взял заданную точку и начал отступать? Ты серьезно? Одного меня из-за прокола всего командования? Я ведь даже не командир взвода, я обычный рядовой, чьими руками и выполняется вся кровавая работа!» Ноздри Айрекса раздулись, как у быка, глаза сузились. «Ты ничтожество. Слабый и беспомощный, но везучий. Из-за таких, как ты, погибла куча умелых бойцов. Вы все просрали. Ты смеешь стоять здесь, когда другие, более достойные жизни, чем ты, развеяны пеплом по ветру. Ты идиот!» почти прокричал я, вставая. Сильная рука снова попыталась схватить меня за горло, но я отбил ее. В следующий миг Айрекс навалился на меня, с силой прижав к стене. Затылком я ударился о дверку шкафчика. Глаза закатились, я снова начал хрипеть и задыхаться. В какой-то миг увидел на потолке нацарапанные кривым почерком 4 цифры. 4, 3, 7 и 1. Интуиция, подогреваемая ускоренным мышлением, дала ясно понять, что эти цифры — тот самый пароль от запертого шкафчика. Воздуха совсем уже не хватало. «Внимание! Дыхательные пути перекрыты! Высокий риск удушья!» Мне показалось, что нечто надавило мне на глаза изнутри. Я задыхался. А Айрекс смотрел мне в глаза со злобной ухмылкой. Я отпустил его запястье и ударил ладонями по ушам. Айрекс, не ожидавший такого подвоха, ослабил нажим, дав мне глотнуть воздуха. Левой рукой я едва нащупал рукоять ножа, выхватил его, попутно зацепив за ножны. И со всего размаху ударил ему в бок. Но, похоже, рефлексы Айрекса были тоже улучшены, потому что он с легкостью перехватил мою руку и выбил нож. Воспользовавшись секундной заминкой, я извернулся и выскользнул из его хватки. «Успокойся, мать твою!» — хрипло выкрикнул я и прокашлялся. Отступил на пару шагов и выставил руки ладонями вперед, хотя инстинкты требовали выхватить меч и устроить этому придурку показательную казнь. Айрекс сделал уверенный шаг в мою сторону, но я не сдвинулся. «Я не виноват в гибели твоих бойцов. Никто не виноват. Дерьмо случается, пойми. Нам повезло, и мы выжили, а они нет, и все». «За любым дерьмом стоят люди», — сказал Айрекс. Но ко мне уже не приближался. «Согласен», — кивнул я. «Локсы, наше командование, федерация, да кто угодно, но уж точно не я и не ты». Я медленно попятился. Сделал сначала один шаг, потом другой. Уперся спиной в какой-то выступ в стене. Айрекс не шевелился, прищуренно наблюдая за мной. В следующий миг произошло то, чего я так боялся. Он выхватил узкий метательный нож из перевязи на груди и замахнулся. Я крикнул «Стой!» и резко вильнул в сторону. Нож просвистел мимо левого уха и глухо вонзился в обшивку. Промахнулся, чертов мазила. Я пригнулся и резко оголил меч. Айрекс не шевельнулся. «Если ты выжил, значит, это для чего-то нужно», — тихо произнес он. Я посмотрел налево. Хоть в отсеке и было темно, но я отчетливо разглядел, куда попал нож. Нет, Айрекс не промахнулся. Он просто целился не в меня. В 10 сантиметрах от моей головы ножом к стене был пригвожден скорпион размером с кошку. Нейроимплант определил его как молодого. Членистоногая еще подергивала лапками, но хвост уже свернулся кольцом. «Черт!» Я смачно сплюнул и снова перевел взгляд на Айрекса. Он смотрел куда-то вверх, луч его фонаря рыскал по потолку. Я посветил в том же направлении и почти сразу наткнулся на спускающегося по стене такого же молодого скорпиона. Потом луч света выхватил еще одного, а затем двух, трех. Черт, да их становилось все больше и больше. «Вали отсюда! Они мои!» — скомандовал Айрекс, снимая с пояса топор. «Да черта с два!» — хмыкнул я, отходя от стены. Твари спускались по стенам, их хвосты угрожающе покачивались, клешни пощелкивали. Все они были небольших размеров, во всяком случае, намного меньше того, с коим мне пришлось недавно сразиться. Похоже, где-то неподалеку расположено их гнездо. Существа уже были на полу, скорость их передвижения заметно возросла. Айрекс не стал дожидаться, пока твари нападут, и сам сделал первый шаг. Тяжелый топор вмиг раскрошил панцирь скорпиона. Второе создание отскочило от врага, метнулось в сторону, но от разящего оружия не спаслось. Топор разрубил его пополам. Краем глаза я уловил слева движение, резко повернулся и насадил на клинок небольшого скорпиона. Существо задергало лапками, но вскоре замерло. «Энергоресурс, плюс 450!» Из тьмы появилось два новых членистоногих, а за ним еще одно. Я резко вырвал меч из трупа и ударил по ближайшему существу. Скорпион отскочил, и клинок звякнул о стальной пол, выпустив сноп искр. Я крутанул мечом и вонзил в другую тварь, что подбиралась ко мне с правого бока. Лезвие попало точно ей в морду. Протолкнул меч поглубже, прокрутил и вырвал. «Энергоресурс, плюс 450!» Еще две твари выползли из тьмы и быстро направились в мою сторону. Я резко ударил в бок, задев кончиком меча клешню осмелевшего скорпиона, потом вперед и сделал, наконец, резкий выпад, насадив на клинок тело очередной жертвы. Тут же снял ее с меча ногой и ударил снова. Промахнулся, но решил добить существо, придавив подошвой. Повернулся вокруг своей оси, как умелый танцовщик, и со всей дури вжал пятку в панцирь скорпиона. Под ногой хрустнуло, а в следующий миг в правой икре разразилась молния боли. «Энергоресурс, плюс 450! Внимание! Получено слабое отравление!» «Мерзкая тварь! Успела перед смертью ужалить меня своим хвостом!» От злости я пнул мертвое членистоногое, да с такой силой, что труп шмякнулся об стену. И это было фатальной ошибкой, потому что пнул-то я здоровой ногой, а на поврежденной устоять не смог и повалился на пол. Твари сразу же набросились на меня, как стервятники на падаль. Ядовитое жало хлестнуло по левой руке, потом еще по ноге, по заднице. Били хвосты и в грудь, но крепкий нагрудник не пропускал удары. Я перекатывался и выл. Вспышки боли возникали в разных частях тела. «Внимание! Получено среднее отравление!» Кое-как поднялся на ноги, закричал и начал раскидывать тварей в разные стороны. Для наибольшей эффективности активировал свою единственную способность. В режиме замедленного времени избегать ударов ядовитых жал стало куда проще. Двух успел насадить на меч, трем отрубил хвосты и расколол панцири, и еще трех тупо раздавил подошвами ботинок. И все это сделал, пока находился под действием временного расширения. Боль, пылающая, наверное, в доброй половине тела, не давала как следует сосредоточиться. Кроме того, места, куда попадали жало, начали краснеть и заметно распухать. Да и сам я стал ощущать разгорающийся внутри огонь. Мельком глянув в нейроинтерфейс, ужаснулся. Я угадал. Температура тела составляла 37,3 градусов по Цельсию, что весьма удивительно. Ведь отравление я получил всего несколько минут назад. Неужели яд песчаных скорпионов вызвал в организме такую бурную реакцию? Внезапно меня пошатнуло, а опора под ногами вдруг утратила твердость. Я отступил на несколько шагов, ударил наотмашь, но ни в кого не попал. Да и удары мои стали не такими резкими, как минутой ранее. Улучшение реакции перестало работать. Но тут я понял, что со мной. Интоксикация организма. Похоже, яд скорпионов действительно очень токсичен. И это составляло большую проблему, потому что антидота у меня не было. Зато обезболивающего столько, что на вторую жизнь хватит. Боль, тем не менее, разрывала тело. Я отошел еще дальше, мельком глянув на своего невольного спутника. Айрекс махал топором, как заправский дровосек, но только в стороны разлетались не щепки, а части тела скорпионов. Ноги подкосились, и я уперся в противоположную стену. Четыре недобитых скорпиона бросились за мной. Я скинул с плеч ранец, быстро открыл и сунул руку в отсек с медпрепаратами, нащупал адреналиновый ингалятор, сорвал крышку и поднес к рту. Вдохнул содержимое, боль сразу же притупилась, а мир вокруг засиял новыми красками. Не успели твари ко мне приблизиться, как я бросился к ним навстречу. Одну сразу же сравнял с полом, вторую со всей силы пнул, а двух оставшихся порубил на куски мечом. Недобитый скорпион быстро вернулся ко мне за местью, но почти сразу лишился хвоста, а потом и жизни. На сообщение о получаемом энергоресурсе я не реагировал, но на последнее все же обратил внимание. «Внимание! Энергоемкость заполнена, требуется преобразование!» «Отлично, но сейчас не до этого. Разберусь позже». Еще один скорпион оказался недобитым. Выполз из тьмы, но нападать не собирался. Я ему помог, подбежав и пронзив насквозь мечом. Действие адреналинового активатора закончилось, и на меня как будто обрушилась скала. Перегруженные мышцы вдруг налились свинцом, я упал на запачканный внутренностями и остатками скорпионов пол и пополз в сторону ранца. Попытался встать, но голова закружилась так, что меня вновь прижало к низу, как магнитом. Боль от скорпионьих жал стала вновь набирать обороты. Внутри все пылало. Я отчетливо чувствовал, как грудь и живот наполнялись кипящей лавой. Вдобавок к этому я заметил, что изжаленные места стали еще больше надуваться и краснеть. Силы тем временем таяли на глазах. На миг обернулся, и от увиденного внутри все сжалось. Из неведомых щелей к нам приближалось еще несколько тварей. Хорошо, что Айраксу было все нипочем. Чуть покрякивая, он размахивал топором, и почти каждый его удар достигал цели. Наконец, я добрался до ранца. Сунул в него руку и с ужасом осознал, что тактильность ладони пропала. Кожей я уже ничего не ощущал. К горлу внезапно подкатила тошнота. Я склонился на бок, жуткий спазм сжал желудок в тугой комок, а потом меня вырвало. Руки, ноги, все разбухло до небывалых размеров, словно под кожу мне засунули плотный слой ваты, и боль буквально разрывала тело. «Айрекс!» — прокричал я, но из горла вырвался лишь полухрип-полустон. Он не отреагировал, и я позвал его снова. Немеющие руки почти не слушались, но я все же вытащил из ранца ампулу болеутоляющего. Попытался сжать ее в ладони, но не смог. Тогда придавил ее запястьем другой руки к груди, но дальше продвинуть не смог. Как паралитик в приступе, я не мог даже сделать себе укол. «Айрекс!» — снова позвал я. Он подошел, дышал тяжело, будто только что вернулся с долгой пробежки. Сказал, как выплюнул. «Какого черта ты орешь? Не видишь, я занят. Но, похоже, теперь все. Всех перебил». Хоть здесь и было чертовски темно, но глаза к мраку уже более-менее начали привыкать. Тем не менее, я почему-то перестал различать черты лица Айракса. Да и вообще, все вокруг стало расплываться, словно кто-то перед глазами поставил мутное стекло. «Что с тобой?» Айрекс присел, оглядел меня, остановил взгляд на ладонях, в которых была зажата ампула, и нахмурился. «Черт! Да ты весь изжален!» Боль затмевала разум. Я хотел попросить этого мерзавца об одолжении, но не смог. Единственное, что вырвалось изо рта, — это стон. «Похоже, удача покинула тебя», — сказал он, продолжая оглядывать меня. «Ты оказался слишком слаб для арены, как и все здесь». Я глубоко вдохнул и сквозь сжатые зубы процедил. «Антидот! Мне нужен антидот!» «Хрен тебе, а не антидот!» — бросил Айрекс, вставая. Я застонал, а потом завыл. Глянул в нейроинтерфейс, уровень здоровья составлял всего 16%. Через миг всплыло сообщение. «Внимание! Критическое состояние здоровья! Возможен летальный исход!» «Черт! Неужели это все?» «Айрекс!» — с большим трудом произнес я. Его мутный силуэт все еще стоял надо мной. «Сделай укол!» «Тебе бы пулю, а не укол!» — произнес он, но все же присел и выхватил из моих ослабших рук ампулу и всадил иглу в плечо. Боли от инъекции я не почувствовал, потому что боль от яда скорпионов затмевала собою все. Даже думать, несмотря на развитое мышление, было тяжело. Меня опять затошнило, и я снова завалился на бок, чтобы как следует проблеваться. Хоть Айрекс и сделал мне укол, но лучше от этого не стало. Боль немного отступила, но силы не вернулись, да и голова кружилась все сильнее. Поглядел в нейроинтерфейс в надежде, что хотя бы там увижу какие-нибудь улучшения, но суровая реальность оказалась жестока. Состояние здоровья показывало всего 12%, а температура тела дошла до 39,1 градусов. Неужели это конец? Я прошел через столько стычек с тварями. Чуть ли не замерз, выпиливая из ледяной глыбы тот гребаный ключ. Но сейчас ничего не мог с собой поделать. Жизнь покидала меня. Мне срочно нужен был антидот. Но его не было. И с этим я ничего не мог поделать. И, судя по всему, этот стальной шаттл, зарытый в песках, станет моим гробом. «Айрекс!» — снова позвал я своего невольного напарника. «Нужно вскрыть тот тайник!» — кивнул в сторону дверцы с электронным таблом. Сквозь муть я уже ничего не различал, поэтому мог указать совершенно в другое место. «Пароль 4371. Открой его, там наше спасение». Дальше говорить я уже был не в состоянии. Язык начал заплетаться. Мышцы шеи больше не могли сдерживать вес головы, и она безвольно повисла на плечах. В последний миг я лишь заметил, что силуэт Айрекса двинулся в указанном мной направлении. Он все же послушал меня. Хотя теперь, похоже, для меня это уже не будет иметь никакого значения. Силы окончательно покинули меня. Я сделал последний хриплый вдох, потом медленно выдохнул. Вернее, воздух просто вышел из моих легких, потому что я уже не мог контролировать этот процесс. А потом провалился во тьму. «Папа! Папочка!» Голос младшей дочки зазвенел в ушах. Я увидел ее маленький силуэт, отчетливо разглядел лицо, мокрое и блестящее от слез. Я хотел что-то сказать, но не смог. Не было ни звуков, ни движений. И смотреть я мог только в одном направлении — прямо. «Папочка!» — повторила она с осуждением. «Ты же обещал! Обещал, что все будет хорошо! Обещал вернуться!» Я потянул к ней руки в непреодолимом желании обнять, прижать ее маленькое тельце к груди. Но рук не было. Ничего не было. Меня здесь вообще как будто не существовало. «Мы каждый день ждем тебя, папа», — раздался голос старшей дочери, и ее силуэт появился рядом с младшей. «Мама плачет, и мы тоже». Она всхлипнула, обе начали плакать. Тихо, но так горячо, что мне захотелось взвыть. «Почему ты обманул нас?» — спросила младшая. «Нам так плохо без тебя. Вернись, пожалуйста, вернись!» Я подался вперед к дочкам, но их силуэты вмиг растаяли. И я снова окунулся во тьму.